Она была скромная, хорошая девушка, баптистка, а лицом красавица, вся в мать. Я сначала обрадовался, думаю, хоть один близкий человек будет около меня. Но радость моя продолжалась недолго. Сэр, однажды ее наказали плетьми. За что? За то, что она хотела жить, как подобает христианке, чего ваши законы не позволяют невольницам. Я стоял за дверью, все слышал. Мне казалось, что плеть стегает меня по кровоточащему сердцу, но помочь сестре я ничем не мог. А потом к хозяину явился торговец. Мою сестру вместе с партией скованных цепями рабов угнали на невольничий рынок в Орлеан. Только за эту ее провинность, ни за что другое. И больше о ней я ничего не знаю. Шли годы. Я рос как собака, без отца, без матери, без братьев и сестер. Ни единой родной души рядом. Некому о тебе позаботиться. На мою долю выпадали одни побои, одна брань. Поверите ли, сэр, для меня были лакомством кости, которые бросали собакам. И все же, когда мне ребенку слезы мешали заснуть по ночам, я плакал не от голода, не от перенесенных побоев, а от тоски по матери, по сестре. Ведь меня никто не любил. Я не знал покоя, душевного тепла, не слышал ни единого доброго слова, пока не попал к вам на фабрику. Мистер Уилсон, вы обласкали меня, ведь я вам обязан тем, что умею писать, читать, что я чего-то добился в жизни. Бог свидетель, благодарность моя не знает границ. Потом, сэр, я встретил свою будущую жену. Вы видели ее, вы помните, какая она красивая. Когда она призналась, что любит меня, когда мы стали мужем и женой, я себя не помнила от счастья. Моя Элиза не только красавица, у нее, сэр, чистая, прекрасная душа. Что же было потом? А потом хозяин приезжает на фабрику, отрывает меня от работы, от друзей, от всего, что мне дорого, и втаптывает своего раба в грязь. За что? Зато, видите ли, что негр забыл, кто он такой. А если забыл, ему надо напомнить об этом. И, наконец, он становится между нами, между мужем и женой, и приказывает мне оставить Элизу и взять в жены другую женщину. И ваши законы дают ему право на это вопреки и Господней, и человеческой воле. Мистер Уилсон, подумайте, ведь все, что разбило сердце моей матери, моей жены и мое собственное, все делалось по вашим законам. Никто в Кентукки не помыслил бы воспрепятствовать этому. И вы говорите, что я поступаю против законов своей родины? У меня ее нет, сэр, так же, как и нет отца. Но я найду родину, а ваша мне не нужна. Отпусти меня с миром, вот и все, что я от нее требую. А когда я доберусь до Канады, где закон признает и защищает меня, тогда пусть только кто-нибудь посмеет встать на моем пути. Этим людям не сдобровать. Я буду драться за свою свободу до последней капли крови. Так поступали ваши предки, и такое же право есть на это у меня». Джордж говорил со слезами на глазах, порывисто взмахивая рукой, и то шагал взад и вперед по комнате, то снова садился к столу. Добрый старик, которому была обращена эта речь, не выдержал, извлек из кармана желтый шелковый платок и принялся усердно утирать им лицо. «Будь они все прокляты!» — вдруг воскликнул он. «Я всегда считал их негодяями. Да простит мне Господь такие слова. Действуй, Джордж, действуй. Но будь осторожен, дружок, смотри, не пускай в ход оружия до тех пор, пока во всяком случае не торопись стрелять, попадать в цель. А где твоя жена, Джордж?» Он встал и взволнованно заходил по комнате. «Убежала, сэр, убежала вместе с ребенком, а куда, не знаю. Должно быть, на север. И встретимся ли мы с ней, одному Богу известно». «Убежала от таких добрых хозяев, быть того не может». «Добрые хозяева иногда запутываются в долгах, а законы нашей родины позволяют им отнять ребенка у матери и продать его, чтобы расплатиться с кредиторами», — с горечью сказал Джордж. «Так-так», — пробормотал добрый старик, роясь в кармане.